Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искусственный клапан в сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз, и он не смог завести свой тоже еле живой буран и пришел пешком. А потом они с Иванычем, тогда еще молодым, ездили за бураном. И был мороз, и тянул Хьюз. И на покосе стоял заиндевелый старенький красный буран. И следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла. И долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди. Синяки под его усталыми глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами, и татуировкой Ганя. Не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел буран, сначала на одном цилиндре, потом на обоих. И клубилось вязкое белое облако выхлопа, и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор. И Иваныч заткнул вентилятор тряпкой, чтоб 40-градусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик. И, измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспылил, сказал в сердцах: «Да что! Что же это за наказание?» И хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у Иваныча вдруг перехватило топливо, и он остался снимать насос. А Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза, и вскоре скрылся за мысом. А потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока Иваныч ставит насос и разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, с каким напряжением дается Гане и это возвращение и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой, и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц готовый к операции на сердце, и который все, как он выражался, ждал мотоциклиста. И Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет. Ганя вскоре переехал под Красноярск. У ручья, текущего как по дороге, по огромным камням, зарастающим ледяными шапками, он вспоминал, как умирала от рака Рая. Ее измученные виноватые глаза в прожилках и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, все просила лучше закрывать дверь, а то продует. И то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев ее каменное лицо, восковой лоб и темную струйку мертвой крови из неподвижного приоткрытого рта. А у большого капкана на краю тундры вспоминалось детство, дед и покос, дудка, хвощ, таволожник, волосянник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «волосник». Как шел ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода, и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было.